«Ну и дела», — сказал Атасов, вытряхивая Андрея из постели утром следующего дня. «Хорош дрыхнуть, орел, я уже у Провилова типа успел побывать». «Как дела у Олега Петровича?» — вяло поинтересовался Андрей, озабоченный поисками носков. «По-моему, не ахти, но не в нем типа дело. Привет тебе от Валерия. Протасов третий день как в городе». «Да ну», — не слишком удивился Андрей, — «на сенсацию, пожалуй, не тянет. И не один типа привез с собой дружка из деревни. И ума не приложу, как упросил Провилова зачислить его к нам. Так что в нашем полку пополнение, бандура. С чем тебя и поздравляю». «Дружка не вовщика часом зовут?» — спросил Андрей, разыскивая глазами рубашку. «Точно, Володей. Владимир Волына типа. Фамилия вроде ничего». «Подходящая», — согласился Андрей. Вот и Провилову, видимо, по душе пришлась. Атасов шагнул к двери. «Так, бандура, давай одевайся, типа, в темпе. Я пошел кофе варить. Мы снова куда-то летим? А ты решил, будто Провилов нам мани за красивые глазки выдавать будет? Очень крупно заблуждаешься». «Я», — начал Андрей, но Атасов уже исчез за дверью. В следующие полчаса Андрей глотал обжигающий черный кофе и в оба уха слушал Атасова, обрисовывавшего местную обстановку. Выходило следующее. За время их отсутствия конкуренты ринулись оттирать осиротевшую группировку Ледового с киевского криминального Олимпа. «Щемят Олега Петровича, выметают с прикормленных мест», — угрюмо сообщил Атасов, — «самым наглым образом. Кое-кто в городе решил, что раз Ледового нет, то и опасаться больше нечего». Андрей тер ладонями виски и мало что соображал со сна. «В 14:00 у нас стрелка», — вел дальше Атасов. «Главный вход медгородка, знаешь?» «С кем?» «С хирургами, блин, в натуре!» — громогласно объявил Протасов, шумом вваливаясь в кухню. «Они, козлы, хотят наши желчные камни повырезать. Только сначала мы им зубы повыбиваем». Из-за плеча Протасова настороженно зыркал Волына. Он был чисто выбрит и приодет с киевского базара, но выглядел слегка затравленно. «Валерка!» — радостно крикнул Андрей. «Здорово, брателло!» — Протасов стиснул Андрея в объятиях, показавшихся тому даже чересчур горячими. Возможно, Валерка переигрывал, а может и правда обрадовался встрече. Протасов затряс Андрея, как грушу. «Поел там, наколесил, да, окрутел, блин, в натуре, поднялся конкретно!» Атасов покончил со своим кофе и холодно уставился на Валерия. «Протасов, кончай типа балаган!» Валерка сразу сник. «Группировка Никифора и Огурца наехала на наших фирмачей». «Беспредел, блин!» — перебил Атасова Протасов. «Я Огурца по инфизу знаю. Пацан с головой. Он что, с катушек слетел?» «Фермачи компьютеры из Словакии тянут», — спокойно продолжал Атасов. «Фура типа джип твоего долбанного Огурца придавила. Ну или кого-то из его козлов. Водителя фуры вытянули из кабины, отмудохали по первое число». «Попал водила конкретно», — почти радостно заявил Протасов. Атасов взглядом заставил его заткнуться. «Водила с перепуга Огурца и его козлов прямо в офис привез, к нашим фирмачам». «Мудища, блин!» «Вызвали типа директора. Наши фирмачи согласились возместить ущерб. Огурцу типа этого показалось мало». «Вот гной, блин!» Встал вопрос о крыше. «Наши назвали Ледового. Твой драный в задницу типа Огурец заявил, что он о таком не слышал». «Ни хрена себе! Отморозок хрена!» «Два пополудни типа Огурец ждет нас на проходной медгородка. Дело долбанное, ё-моё! Так что допиваем кофе и по коням. Полчаса времени осталось. Инструкции получите в машине». «Слышь, Атасов, мы в натуре на Альфе поедем», — поинтересовался Протасов, заранее скорчив неподражаемо кислую мину, сотканную из брезгливости напополам с омерзением. «А что, типа? Не солидно, блин, западло конкретное. Ты, типа, можешь ехать скоростным трамваем. Садись и считай, что почти на месте». «Не солидно, в натуре!» Когда они уже выходили, Протасов задержал Андрея в дверях. «Слышь, бандура, я это, блин, прогрему. Вот гады в натуре, да?» «Гады», — эхом отозвался Андрей. «Жалко псину». Андрей молча печально кивнул. «Я, блин, все жду, что выскочит в натуре. Просто конкретно разоспался. Понимаешь, брат, у меня тоже такое ощущение». «Ощущение, ё-моё, вы хотя бы всех тех клоунов перемочили. Съездил бы да узнал. На метро, блин. Андрей сделал движение к выходу, но Валера его перехватил. Слышь, блин, Аттасов даже миску его не убрал. Смотреть однозначно не могу. Спросил у Аттасова. А и в этом, окликнул их Аттасов. Чего застряли в вашу мать? Попозже по базарям Валерий вышел на лестницу. Не шуми, Саня, Андрюха рогами за вешалку зацепился. Поздним вечером Бандура вернулся в свою квартиру на бульваре Лепсе, показавшуюся ему пещерой неандертальца, заброшенной где-то в самом начале ледникового периода. С тоской покосившись на безмолвствующий автоответчик, Андрей улегся на кровать. Подушки, казалось, еще хранили аромат женских волос. Провалявшись без толку с четверть часа, Андрей взялся за телефон и отстучал номер Кристины. «Ну, сними же трубку», — попросил он, слушая длинные гудки. Где-то его услышали, но, очевидно, не там, где надо. Динамик противно щелкнул, хронически перепуганный Василий Васильевич выдохнул прямо в ухо Бандуре. «Алло, алло, кто это? Поистине?» «Не любишь поздних звонков, паскуда», — позлорадствовал Андрей, кладя трубку. «А кто их любит? Ночные звонки в 9 случаях из 10 несут черные вести». Раздумывая обо всем этом, Бандура повторил набор. «Алло!» — с еще большим придыхом. Андрей вернулся в постель, закрыл глаза и принялся считать баранов. На 124 его терпение лопнуло, сон упорно не шел. Пульс, похоже, даже участился. Андрей вернулся к телефону. «Алло!» — в голосе Вася полно тревоги. «Может, жены нет дома, а он, бедолага, ждет?» «Алло!» «Вася!» «Я!» «Херна!» Очень довольный своей выходкой, Андрей плюхнулся на кровать и быстро уснул. В течение следующей недели Кристина так и не позвонила. Сам он набирал ее номер от случая к случаю не меньше 10 раз, но неизменно попадал на Бадасюка и со злостью обрывал связь. «Да ведешь типа человека, побежит, а он покупать», — предсказал мимоходом Атасов. Так оно и случилось. В один из последних звонков Бандура услышал противное подпискивание определителя. «Достал я тебя, старого мудака!» — удовлетворенно хмыкнул Андрей. Правду сказать, замечательные успехи в телефонной войне никак не приблизили Андрея к его первоначальной цели. Кристина так и осталась вне досягаемости. Ни в сауне, ни в квартире она к телефону не подходила, а ее мобильный телефон был постоянно отключен. Подумывала о засаде под ее парадным, однако мероприятие пришлось отложить. Жизнь несла свои коррективы, а Андрею стало не до Кристины. Оставшаяся без шефа рэкетирская группировка Виктора Ледового переживала не лучшие времена. Провилов делал, что мог, загонял своих людей до смерти, но обстановка оставалась угрожающей. Фура с водкой исчезла неведомо куда, растворившись где-то подробно. Отправленный на розыске джип, битком набитый отборными головорезами Провилова, врезался на трассе в бульдозер и сдвинул его почти на 8 метров. Вопрос, откуда на дороге взялся бульдозер, так и остался для Провилова загадкой. Не успел Олег Петрович провести собственное расследование и толком разобраться с катастрофой, как Ауди и его первого зама взлетел на воздух. Мощность заложенной в иномарку бомбы оказалась настолько велика, что во всех окрестных домах вылетели стекла, а деревья лишились листьев. Анклав Виктора Ледового неумолимо таял, словно айсберг, занесенный течением на экватор. Перепуганные пингвины, сгрудившиеся на его верхушке, прыгали в воду, прямо в пасть рыскавших вокруг акул. «Если от нас клиенты побегут, плохи наши дела», — глубокомысленно заключил Атасов в промежутке между двумя стрелками. «Реальное попадалово», — поддакнул Атасову Протасов. «Начнется типа цепная реакция. Уже сейчас барыги по другие крыши перебегают. Если так и дальше пойдет, что будет?» — с легкой паникой спросил Андрей. «Гроб с музыкой, вот что! Ты что, тупой в натуре? Труба — дело, лаве нет, мы в бегах, нас ловят и валят. Попадение!» Протасов почесал затылок, вспоминая былые тренерские денечки, немного унылые, без базара, зато не опасные для жизни. «Реально в тренеры по боксу поддамся!» — наконец прорвало его. Андрей подумывал о пасеке, об отце, которому тяжело одному, и о своих руках, совсем не лишних там. Тосковал по Кристине, но ее телефон молчал.